Часть пятая. Глава четвертая. Я чувствовал себя настоящим, стопроцентным мерзавцем. Успокаивало меня только то, что я не сильно выбивался из Элеонориной статистики общения с мужчинами и просто сократил путь до эпитетов «козел» и «ублюдок», сэкономив нам время. В любом случае, я был рад, что отделался от наших с ней не начавшихся отношений, которые угнетали меня уже заранее. Дальше я мог с чистой совестью заняться работой. К концу этого дня я знал уже, кажется, все о домовом строении номер 7894, о его жителях и о том, какие службы могли бы разослать эти несчастные письма. Тут, как мне казалось, и было скрыто решение проблемы. Однако вскоре я убедился, что все не так просто. Доступ к общедомовой системе рассылки писем, кроме домоуправления, имели всего две организации. Мы — гармонизаторы. И полиция. К сожалению, отследить историю этих сообщений не удалось. Через полчаса после нарушения какая-то неведомая программа стерла и сами послания и заодно под корень уничтожила все данные за последние 3 месяца. В любом случае, полицию и центр гармонизации я исключил из подозреваемых. Меня поражала бессмысленность сложных действий, их очевидная бесполезность, но одновременно и продуманность. Обычные наши дела касались нарушений спонтанных. Толкнул кого-то в метро, возможно, случайно. Спросил у коллеги на работе настоящее имя. Забылся или неправильно оценил степень дружественности. Обругал свой собственный холодильник. Обоснованно, кстати, обругал, но это не важно. Все подобные действия люди производили, не задумываясь, в сердцах. Они часто потом их объяснить-то не могли и уж точно не планировали. А вот наш нарушитель был совсем иного рода, и меня пугала осознанность его действий. Пугала тем больше, чем четче я осознавал, что не могу понять его мотивов. Как будто передо мной кто-то вдруг построил достаточно сложную конструкцию, но забыл объяснить, к чему он тратил столько сил. А ведь там, внутри, я чувствовал скрыт механизм, и он в любой момент может заработать. Итак, пока подозрение вызывало домоуправление, из которого письма и были разосланы. Управлял многоквартирным комплексом один единственный человек. По старинке его называли «домоуправом». Выходило, что в этом деле он главный подозреваемый. По данным техники слежения, в момент рассылки он находился в этом же пострадавшем доме, но не в кабинете, а в собственной квартире, потому что он был одновременно и жильцом. Конечно, он мог подготовить текст и дать системе отложенное задание послать сообщение по всему дому, а потом еще запустил программу-уничтожитель данных. Возможно, что начальник домоуправления — опытный цифровой взломщик, но скрывает это. Я не мог отделаться от мысли, будто что-то упускаю. Оставалось в этом безумном деле нечто беспокоящее меня. Как будто один кусочек мозаики не вставал на место, потому что развернут не тем углом. Искусственный интеллект вычленил бы его простым анализом. Я же со своим простым человеческим разумом мог только чувствовать некую неправильность и мучительно пытаться ее нащупать. Я пересматривал материалы дела раз за разом. Вот данные о сообщении. Вот отчет от магазина, из которого пришли закупки. Вот объяснение управляющего домашним хозяйством строения номер 7894. Полный немолодой человек рассказывает в камеру, что ничего не знал о происшествии и не рассылал сообщений. Вот фотографии людей, беседующих друг с другом так запросто, как будто они давно знакомы. Пожалуй, меня беспокоил именно этот факт. Их спонтанный разговор выглядел нелогично. Я поднялся из-за стола и запросил у автоматической системы выдачи пропусков разрешение покинуть работу раньше на 43 минуты. Элеонора и Урбан только что уехали домой в соответствии со своим расписанием. Шизик задерживался дольше других, он ведь жил в шаговой доступности, поэтому я обратился к нему. «Коллега, вы еще в системе? Откройте мне полный доступ в домовое строение номер 7894 на период времени в 1 час, начиная с этого момента». «Решили поиграть в полицейского?» Он подмигнул мне. Я не стал ничего отвечать и покинул зал. Нужный дом находился в моем микрорайоне, поэтому я рассчитывал после посещения отправиться домой пешком. Надеюсь, коммуникатор воспримет такое решение как логичное и не решит, что я дальше скатываюсь в яму дисгармонизации. И почему этот шутник-нарушитель выбрал дом из микрорайона, подотчетного именно нам? Не мог другой взять. Путь в метро я проделал, так крепко задумавшись, что очнулся уже на улице, когда чуть не свернул по привычке к дому. Уже на подходе к нужному строению я связался с управляющим домашним хозяйством. Хотелось посмотреть на него лично. На записи мне показалось, что он слишком взволнован. И сейчас по видеосвязи он явно суетился. «Конечно, конечно, буду рад оказать все, что могу. Я выйду вас встретить». «Это лишнее», — сухо ответил я и отключился. Собственно, я ехал сейчас только для того, чтобы посмотреть на него лично. И на место происшествия тоже. Вдруг в нем есть что-то особенное, что объяснит выбор нарушителя. Дом оказался обычным многоквартирным строением. Его окна не смотрели на какую-то особую площадь или улицу, перед подъездом не нашлось никаких аномалий. Я подошел к подъезду входа и приложил руку к канализатору. Тот ответил отказом. Вторая попытка. То же самое. Сдерживая ярость, я выбрал среди контактов рабочий стол номер 1180. Шизик еще не должен был покинуть работу. На вызов он ответил быстро. «Какого? Объясните причину, по которой вы не предоставили мне доступ в дом». Я сдерживался как мог. «Эй, дружище, прости бога ради, тут такое дело. Я эту вашу базу открыть не могу». «Мы же проходили это раз пять. Вы получили необходимый инструктаж». «Ну, прости уж, что-то я никак не могу освоить ваши эти таблицы. Может, управдому позвонить?» «Не надо». Из двери выхода ко мне уже спешил полный, слегка трясущийся человек. Я отключился от шизика, чтобы не перейти границы. «Я уже бегу, встречаю. Пройдемте», — затарахтел управдом. «Боюсь, у меня проблема с доступом», — пояснил я неохотно. «Так это нет проблем. Я вам сейчас доступик оформлю». Он судорожно начал набирать пароли на виртуальной клавиатуре, которую высветил его коммуникатор. «Как сантехника? Ничего? Я могу как персонал для уборки и проведения ремонта. Можно вашу руку на секундочку?» «Пусть сантехник. Мне все равно. Спасибо». Выдавил я и дал красному лучу пробежаться по моей ладони, стараясь не смотреть на дома управа. «Вот и все. Прошу, простите за заминочку». Дверь пропустила меня, сообщив, что хозяйственные помещения находятся на минус третьем этаже. «Отлично. Теперь я сантехник. Убью завтра Шизика». Я потребовал осмотреть конференц-зал, и домоуправ быстро засеменил к лифту. «На какое время действует мой допуск?» — спросил я в лифте, чтобы нарушить тревожное молчание. «Бессрочный. Бессрочненький, конечно же». Охотно забормотал управдом. Мне хотелось спросить, чего он так боится. Лифт, звякнув, открылся, и мы вышли в огромный пустой зал. Лампы под потолком зажглись при нашем приближении. Несколько столов были сдвинуты друг к другу. Вокруг стояли стулья. Остальные валялись грудой у задней стены. Тут уже прибрали, но все еще пахло чем-то съедобным. Мой желудок неожиданно заурчал. «Что вы хотите найти?» Бормотал домоуправ, не уходя далеко от лифта. Я и сам не знал. Вид ярко освещенного зала, длинный стол со стульями и запах еды — все это вместе вдруг отозвалось в душе неясным эхом. Как будто радостное ожидание. Шум голосов, гости, много гостей. И я им почему-то рад. «Кто сдвинул эту мебель?» — спросил я, указывая на стол. Я понял, что он состоит из нескольких, составленных вместе. Управдом ощутимо затрясся. «Это люди? Жильцы, которые остались? Это они сами? Сказали, что так удобнее, чтобы... поговорить. Я пытался их остановить, но не смог найти пункты правил, по которым это запрещено». Я сделал знак, что все понял. «Я не делал этого», — зашептал управдом. — «Это не я разослал письма. Я бы не стал. Я прошел программу гармонизации. Вы можете проверить. Пятый уровень. Я полностью в порядке. Я гармоничен с обществом и счастлив, честно». Теперь я понял, что с ним. «Информация о рассылке была уничтожена», — проговорил я задумчиво. «Кем вы работали до того, как стали домоуправом?» «Сантехником». — пробормотал он. Но после программы я стал совершенно другим человеком. Я знал, что статистика повторных нарушений после прохождения программы высоких уровней почти нулевая. «Не переживайте, мы вас не подозреваем», — ответил я. Он перестал трястись. «Но у меня один вопрос». «Да, пожалуйста». «Вы ведь тоже получили сообщение и пришли сюда?» «Да, конечно». «А почему вы не возглавили эвакуацию людей?» Он посмотрел на меня непонимающе. «Я не имею необходимой квалификации. Это не входит в мои обязанности. Управление людскими потоками — это же требует особенных знаний. Я не умею». Вот это мне было очень хорошо понятно. Но действительно, брать на себя ответственность. Кто на такое пойдет? «Хорошо, но после того, как большинство людей разошлись, вы говорите, что задержались тут, чтобы предостеречь оставшихся». «Да-да, именно так», — зашептал он. «Скажите, эти люди точно не были знакомы ранее? И о чем они разговаривали?» — спросил я, подойдя к нему поближе. Он поднял на меня бесцветные глаза и прошептал. «Они точно не были знакомы, и они просто рассказывали друг другу о своих делах». Этот рабочий цикл проделал в моей душе огромную дыру. Я шел по улице и чувствовал, как в ее невозможной пустоте свистит зимний ветер. Мне было недалеко до дома, и хотелось просто немного подумать по дороге. Коммуникатор трещал недовольно. Он считал, что мой маршрут нерационален. Но я не хотел спускаться под землю и толкаться с другими усталыми ночниками. Я хотел идти пешком. Что ж, версию дома управа хакера можно было исключить. После гармонизации высоких уровней рецидивы не случались с вероятностью близкой к 100%. Других толковых версий, если честно, у меня не было. И оставалось только надеяться, что Михалыч примет завтра мой отчет с выводом «данных для выявления нарушителя недостаточно». А потом постепенно про это дело все забудут, потому что в нем было слишком много неправильного. И главную неправильность я все-таки смог вычленить, хоть мой мозг и не был электронной системой. Главной странностью были довольные лица пострадавших, которые я видел на видео и фотоматериалах. Я летел, изматывая тело движением. Я спешил туда, где надеялся спрятаться от гнетущего чувства, которому не мог дать название. Вокруг меня толпы людей также точно шли по домам, торопились к своей чашке чая и своим холодильникам. А я хотел только одного — увидеть, что девушка с каштановыми волосами ответила мне. Возможно, написала пару слов. Пусть это будет коряво, но своей рукой. Или нарисовала. Мне было все равно на самом деле. Главное — убедиться еще раз, что она существует. Мне казалось, что рядом с ней моя дыра внутри тут же заполнится чем-то значимым. Я прибежал домой в 18:10. Дезинфекция уже успела унести все следы ее пребывания. Я бросился к кровати, открыл крышку и был вознагражден за весь этот несчастный день. Под моей фразой она приписала красным маркером «Спасибо» и еще изобразила смайлик. Вся история нашей переписки пестрела красно-черными приветами и кривыми улыбочками. Я уснул счастливым.